Глава 25. Я просыпаюсь в кровати, укрыта одеялом. Виктора рядом нет, хотя я точно помню, что он пришел ночью, и мы спали вместе. Не говоря ни слова друг другу, мы просто провели эту ночь рядом. Я помню, как он меня обнимал, помню его руку на своей талии. Он не делал больно, хотя каждое его прикосновение сродни ожогу для меня с первого дня, с первой секунды даже. Набросив его халат, спускаюсь на первый этаж. Впервые за столько дней на кухне вижу Раду. Она затеяла готовку, масштабную, все кипит и парует, пахнет, как в ресторане. «Доброе утро». «Доброе, только уже день». «Правда, сколько времени?» 12. «А где Виктор?» «Сорвался еще ночью в город». «Что случилось?» «Не знаю, в больницу поехал кровь сдавать. Кажется, кому-то срочно понадобилась помощь». «Кровь? Виктор кому-то помог по доброй воле?» В это верилось слабо. Я бы скорее поверила в то, что он с радостью выпил чью-то кровь, нежели поделился ею. Осматриваясь по сторонам, хорошая возможность сбежать, было бы только куда. Да и угрозу Беркутова я все еще помню. У меня один шанс, не больше. «Можно мне выйти на улицу?» «Что за вопрос? Это не пленница здесь?» Было бы смешно, если бы не было так грустно. Через окно вижу, как завозят новое сено, корма, воду. «Как там звездочка? Вы ее видели?» «Нормально растет, красивая, крепкая. Хорошая кобылка будет. Виктор доволен». «Как он может решать, кому жить, кому умирать? Он возомнил себя Богом». «О чем ты, Лиза?» Давлю в себе желание высказать все, что думаю о нем, но вовремя прикусываю язык. Смысл в чем? Рада на него работает, она за Виктора, а не за меня. Я знаю, что Виктор застрелил Меркурия. Это был его лучший конь, и он сделал это со зла. Рада на это только ведет плечом, ставит чайник. «Не со зла Виктор это сделал. Знала бы ты, как тяжело ему далось это решение». «Ничуть не тяжело. Он просто взял пистолет и выстрелил, потому что был зол». «Нет, девочка. Меркурий был самым любимым конем Виктора. Ему было 17 лет. Последний год он болел, и Виктор столько денег вложил в этого коня, что мог бы еще один такой же дом построить. У Меркурия была неизлечимая болезнь. Виктор как мог его поддерживал, мы все старались. Но когда конь падает при такой болезни, это значит, что он страдает от невыносимой боли. Виктор облегчил его участь. Это гуманнее, чем если бы он смотрел на мучения бедного животного, которому остались считанные часы агонии». «Он не говорил мне этого». «И не скажет. Виктор не из тех, кто будет говорить о таком». «А он давно здесь живет? «Жил тут до тюрьмы, а после мы 5 лет его ждали, и Меркурий ждал. Старался со всех сил, но дождался, увидел перед смертью своего хозяина. Надеюсь, звездочка пойдет вся в отца. Она такая же гордая, но даже красивее его будет». «А братья Виктора, что вы про них знаете?» «Ой, почти ничего, они тут не появляются. Стас редко мелькал, а Артём вообще тут не бывал. Виктор — сложный человек, Лиза. Ему порой и правда проще здесь, вдали от всех. Как отшельник живет, и единственное, кого он привел сюда за все эти годы». «А его родители?» Рада не успевает ответить, потому что в этот момент дверь распахивается и входит Виктор. Он ставит пакеты на стол, бросает на меня колкий взгляд. Тут же вся подбираюсь, надеясь, что он не слышал ничего. «Я на улицу хотела выйти, можно?» «Можно. Рада, разбери пакеты. Это тебе, Лиза». Чеканит и, зажав сигарету в зубах, выходит. Переглядываюсь с домработницей. В нескольких пакетах продукты, а в остальных — одежда. Новая, с бирками, дорогая. «Иди, примерь подарки». Касаясь ладонями нежного бархата, шелка, здесь есть даже кружевное белье. «Я не могу, не буду». Становится как-то дико. Что изменилось так быстро? Зачем это все? Не понимаю. Не смотрю, что в остальных пакетах. Переодеваюсь в свою старую одежду и выхожу на улицу. Нет, не сбегаю, просто хочу глотнуть воздуха. У нас передышка, временный перерыв, и я использую его, чтобы увидеть звездочку. Как назло, Беркутов уже там, кормит ее молоком. Даже не думала, что он на это способен. «Почему новую одежду не надела?» «Потому что мне ничего не надо от тебя». «Если согласилась быть со мной, должна принимать подарки». «Я к такому не привыкла». «Ну так привыкай». «Я не знала, что Меркурий болел. Почему ты не сказал мне?» «Потому что тебе лучше думать, что я убийца. Тебе так проще, Лиза». «А тебе проще думать, что я сдала тебя со зла». «А это не так?» «Не так». Фраза оборвалась. Я погладила звездочку и пошла на выход. Слезы застряли в горле. Я понимаю, что Виктор был в тюрьме все эти годы, но я была не на курорте. Постоянный контроль дяди и ужас от того, что в любой момент он может продать меня одному из партнеров ради выгоды, ради прибыли и родства. И так мне больно от этого становится, невыносимо. Ускоряю шаг, бегу к дому. Я не смогла сказать ему, хотя, чтобы это изменило. «Лиза, стой!» Виктор идет за мной, кажется, я что-то сделала не так. Сейчас получу, и он снова накажет. «Лиза!» Виктор позади идет, точно хищника, я пугаюсь. Ускоряю шаг, но он догоняет меня в два счета. «Пусти!» «Куда ты бежишь?» «Никуда, просто иду, в дом». «Почему ты сдала меня?» «А какое это уже имеет значение?» «Для меня имеет. Тебе проще думать, что я это сделала специально, нарочно, чтобы тебя осудили. А это не так? Не так. А как? Стой, почему ты сдала? Какая была причина? Я тебя ненавидела, вот почему. Не ври, ты меня не знала. Почему? За что? Хватает меня крепко, силой встряхивает, и я сдаюсь. Потому что не могу больше носить это в себе. Мне больно видеть эту неизменную ненависть в глазах Беркутова. Я совершила грех, пора бы уже признаться. Потому что дядя сказал, что выдаст меня замуж за своего партнера. Я бы вышла замуж за старика, а я не хотела этого. А замуж за этого молокососа нахрена вышла? Я тебе говорил, ты моя. Ты должна была ждать меня. Я знала Славика 3 месяца. Дядя выдал меня замуж за него, не спрашивая. Ха, надо было просто пустить себе пулю в лоб. Так всем было бы проще, и дяде, и тебе, и мне. Отвечаю тише, и Виктор резко меня отпускает. Воцаряется пауза, мне больше нечего сказать. Смотрю на Виктора. Он сжимает руки в кулаки. Его лицо искажает боль. Тебе надо было сказать мне раньше. Ты меня не слушал. Да это бы не изменило твоей ненависти ко мне. Заключаю спокойно. Виктор смотрит, и я понимаю, что права. Он был преисполнен ненависти, и что бы я ни сказала ему, это бы все равно ничего бы не изменило. Не важны причины, почему я это сделала. Я обрекла его на страдания. Виктор хотел мести. Все честно, не так ли? Твоя рука забинтована. Я сдавал кровь. Зачем? Чтобы спасти жизнь одной девицы. Я кивнула, слов не нашлось. Виктор так легко об этом говорил, хотя, уверена, для меня он бы ни капельки крови не пожертвовал. Это благородный поступок. Во мне нет благородства. Мне досталось самое крупное казино в городе за этот поступок. Это выгодная сделка, не более того. К концу месяца я стану мэром. Ты получишь невиданную защиту. Я коротко кивнула. Виктор был доволен. Кажется, у него все по плану. И единственное, чего я не знала, кто защитит меня от него самого.